Глава 17. Особый день рождения. Февраль 1957 год. Шел снег. Мы с Бобом после чудесного романтического вечера, проведенного в немецком ресторане, пришли к нам домой. Мама приготовила чай. Когда мы разговаривали, Боб спросил: «Скоро твой день рождения. Что бы ты хотела получить от меня в подарок?» «Не знаю», — сказала я, покраснев. «Подари то, что тебе захочется подарить». «Ты любишь украшения?» «Конечно, мне нравятся украшения. У меня есть два, которые мне когда-то подарили. Я сейчас покажу тебе». Я забежала в комнату и осторожно вытащила коробочку из верхнего выдвижного ящика шкафа. Я возвратилась и вытащила из нее часы и простое старинное кольцо. «Это кольцо мне подарили на конфирмацию», — сказала я. «Оно для меня представляет особую ценность. Вот почему я его храню в коробочке». «А почему ты его не носишь?» — спросил Боб. «Я берегу его для особо торжественных случаев». «Оно подходит тебе по размеру?» — с лукавинкой спросил он. Я надела кольцо на палец. «Смотри, в самый раз! Это красивое кольцо!» Через несколько недель мы отмечали мой 20-й день рождения. Оно было через 3 месяца после нашего первого свидания. Боб появился утром, но несколько подруг мамы и соседи уже пришли, чтобы поздравить меня. Он стоял, нервно перебирал руками и выглядел взволнованным и нетерпеливым. Я никогда его таким не видела. Но у нас не было возможности поговорить наедине из-за постоянного присутствия гостей. Прошли целых 3 часа, пока Боб дождался момента, когда все уйдут. Он схватил меня за руку и повел в другую комнату, сказав: «Дорогая, я хочу побыть с тобой вдвоем». Когда дверь комнаты закрылась, он сказал: «Дорогая, ты помнишь, когда мы встретились первый раз? Тем вечером я сказал своим друзьям: я женюсь на этой девушке. Это была любовь с первого взгляда». Сказав, он сунул руку в карман куртки и вытащил небольшую коробочку, обтянутую вельветом. Его руки дрожали, когда он открыл ее. Там было кольцо, сделанное из сочетания белого золота по американской традиции и желтого золота по немецкой традиции. Он осторожно взял кольцо и мою руку. «С днем рождения, дорогая! Будешь ли ты моей женой?» Он надел мне кольцо на палец и добавил: «Я тебя люблю». Секунду я не могла вымолвить ни слова. Это было полной неожиданностью. Я смотрела на кольцо. Оно точно сидело на пальце и было таким красивым. Затем я потянулась и обняла Боба за шею. «Конечно, выйду», — ответила я. Стук в дверь прервал наши объятия. Мама просунула голову в дверь и сказала: «Гости расходятся, попрощайтесь с ними». Мы вышли из комнаты и объявили о своей помолвке, продолжив тем самым вечер поздравлений и пожеланий. Позднее тем вечером я сказала Бобу, что кольцо удивительно подходит мне по размеру. «Как ты узнал мой размер?» — спросила я. Улыбнувшись, он признался: «Это было очень легко. Когда 2 недели назад ты показывала мне свое серебряное кольцо, я посмотрел, где ты его хранишь. Когда ты вышла из комнаты, я незаметно вынул его из коробочки. Я отвез его к ювелиру в Штутгарт, и он снял с него мерку, чтобы я мог вернуть кольцо на место. В следующий раз, когда мы встретились, я положил кольцо на место, так, чтобы ты не заметила». Я засмеялась и сказала: «Хорошо, а откуда ты узнал, что я скажу тебе «да»?» «А как бы ты смогла сопротивляться?» — улыбнулся он. Замужество было первым серьезным решением, которое я приняла. Когда я подумала о том, что мне придется оставить маму, я почувствовала, как сомнения раздирают меня, хотя Боб был подходящей парой для меня. Боб должен был служить еще один год в Германии, но затем ему надо было возвращаться в Соединенные Штаты. Конечно, я поеду вместе с ним. Но мама не могла поехать вместе с нами, потому что ей не разрешили въезд. Я не могла помыслить, чтобы оставить ее одну в Германии. Боб понимал мои переживания. «Я никогда не видел более близких отношений, чем те, что существуют у вас с мамой. Вы так же неразлучны, как ноготь с пальцем». «Хорошее сравнение», — сказала я. «Что же происходит, когда ноготь отрывают от пальца?» Боб скривился, представив себе эту картину. А я между тем продолжила. «Я знала о том, что когда я выйду замуж за тебя, мне придется оставить маму. Но это будет очень тяжело. Мы так много вынесли вместе, что я не могу подумать о том, что мне придется уехать без нее на новый континент, за 1000 километров отсюда. А почему тебе надо оставлять ее? Почему бы ей тоже не поехать в Америку? Ей уже несколько раз отказывали. Ей сказали, что на ее рентгеновском снимке есть пятна. Они продолжают проверять ее, чтобы посмотреть, не улучшилось ли ее здоровье. Но твоя мама не выглядит больной. Да она и не больна. У нее никогда и не было туберкулеза. Здесь что-то не так. Я проверю здесь все. Осень. 1957 год. Брак между американцем и девушкой с ярлыком «перемещенное лицо» не был легкой процедурой. Американское правительство затребовало огромное количество документов. Так как я не была американкой, мне пришлось пройти через интенсивное исследование моей биографии, прежде чем командование разрешило Бобу жениться на мне. Вопросы о моем происхождении и репутации задавались людям на моей работе. Вопросы задавались о моем поведении, курю ли я, пью и так далее. «Почему они обо всем этом спрашивают?» — спросила я Боба. «Думаю, что они хотят убедиться в том, что ты не шпионка», — пошутил он. Я засмеялась от такой невероятной мысли. «Но на кого бы я стала шпионить? У меня даже нет собственной страны». Это высказывание показалось Бобу очень забавным. «Я никогда об этом не думал. Когда вспоминаешь о твоем прошлом, то кажется, что в тебя стреляли и русские, и немцы, и американцы. Нет такой страны, которой бы ты нравилась. Мне хотелось бы, чтобы мы поженились, как обычные люди, и как все остальные, вместо того, чтобы проходить через все эти допросы и бумажную волокиту. Мне тоже хотелось бы этого, дорогая. Может быть, это не займет очень много времени». Наконец, через 6 месяцев нам дали разрешение на брак. Если американский солдат хотел жениться на девушке-иностранке, закон требовал, чтобы он сначала женился на ней по американским законам, а затем мы должны были предстать перед немецкими чиновниками. Свадьба была простой. У нас с мамой не было денег, а Боб был рядовым 1-го класса в армии, так что его зарплата не была большой. Нечего было планировать что-то особенное. Боб написал своим родителям о нашей помолвке, и его мама выслала мне посылкой замечательное белое платье. Я надела его на свадебную церемонию. Владелец шляпного магазина, где я начинала работать, смастерил для меня вуаль, а я купила пару белых туфель на высоких каблуках. Итак, я была полностью готова к большому торжеству. Американское бракосочетание произошло в церкви на территории военной базы. Совершал бракосочетание капеллан Блэр. Мама и сержант Боба, Том Брюер с женой, выступали свидетелями. Затем у нас был небольшой свадебный ужин в гостиной у фрау Ойлер, куда на протяжении всего вечера заходили друзья на кусочек свадебного торта со своими поздравлениями и пожеланиями. Новобрачные в Германии обычно не отправляются в свадебное путешествие, но Боб хотел, чтобы у нас это было так, как это бывает в Америке. Однако сразу же это невозможно было сделать. Он должен был подать заявление на отпуск и затем ждать некоторое время. Через несколько недель мы провели наш медовый месяц. Мы помчались в Париж, затем в Рим и Венецию, и затем обратно в Австрию. Жилья в Гёппингене не хватало, поэтому свое жилье мы устроили в той же самой квартирке, в которой мы с мамой жили уже несколько лет. Маме досталась спальня, а мы с Бобом поселились в гостиной. Мама готовила нам на электрической плитке в нашей кухоньке. Туалет располагался на первом этаже, а к холодильнику в погреб надо было спускаться 4 этажа. Квартирка была удобная, и Боб был ею доволен. Февраль, 1958 год. Стремительно приближался конец срока службы у Боба, и нам надо было собираться в Соединенные Штаты. Пока я занималась бумажной волокитой для получения разрешения на наш брак, Боб работал над тем, чтобы маме разрешили въезд в США. Мы прошли снова через процесс подачи заявления, и снова ответ был отрицательным. Во въезде было отказано. Во время своей поездки в Мюнхен Боб спросил в американском консульстве, почему маме отказывают год за годом, хотя у нее никогда не было туберкулеза. Служащий в консульстве настаивал на том, что на рентгеновском снимке видны шрамы, за которыми необходимо наблюдение. «Как же это может быть?» — настаивал Боб. Первый раз, когда она подавала заявление, легкие были чистыми, и с тех пор она не болела туберкулезом. У нее хорошее здоровье. Служащий пожал плечами и сказал, что он ничего не может поделать. Боб сказал, что маме надо обследоваться у местного немецкого доктора, известного в стране специалиста по легким. Я пошла вместе с Бобом и мамой. Доктор Градецкий осмотрел ее и сделал рентгеновский снимок. «Я не вижу никаких шрамов на ваших легких», — сообщил он. «По крайней мере, если они и были, то они не являются активными на протяжении многих лет». Здесь было что-то не так. Каким образом? Прежний снимок мог показать шрамы, а на последнем ничего нет. «Возможно, это подлог», — сказал доктор. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Ну, допустим, кто-то имеет достаточно денег или драгоценностей, и хочет эмигрировать в Америку, но он болен туберкулезом. Он дает взятку доктору или человеку, у которого есть доступ к рентгеновскому аппарату, и там совершается замена его снимка на снимок с чистыми легкими. Рентгеновские снимки меняются местами, и проблема разрешена. Такое случается довольно часто. Вы хотите сказать, что снимок моей мамы могли заменить на снимок «На чужой?» Доктор пожал плечами. «Я не могу ничего утверждать наверняка, но это вполне возможно. Я слышала, что такое случается». Мы с Бобом взяли новый рентгеновский снимок в американское консульство в Мюнхен. Боб объяснил ситуацию и представил доказательства. «Давайте совместим 2 этих рентгеновских снимка», — настаивал Боб. Служащий принес дело мамы. Он взял оттуда рентгеновский снимок, и Боб наложил новый снимок на старый. «А теперь посмотрите», — сказал Боб. «Это же не те самые легкие. Ясно, что рентгеновский снимок из дела принадлежит другому человеку». Служащий был непоколебим. «Откуда мне знать, что этот рентгеновский снимок на самом деле принадлежит вашей теще?» Боб разозлился. «Есть один очень простой способ, как это можно узнать. Вызовите ее еще раз и сделайте сами ей новый снимок. И тогда вы увидите, что у нее нет туберкулеза, и что ей можно разрешить эмиграцию. Но служащий пожал плечами и сказал: «Я ничего не могу сделать». Теперь Боб был просто в ярости. Его лицо было сейчас в нескольких сантиметрах от физиономии этого бюрократа. «Послушайте-ка, так уж получается, что мой конгрессмен заседает в комитете по армейской службе, и он близкий друг нашей семьи. Не хотели бы вы, чтобы он назначил расследование по факту этого подлога и, возможно, многих других подобных случаев?» Человек побледнел и сказал Бобу: «Думаю, что ваше время истекло». «Хорошо, я ухожу, но вы вскоре получите известие от моего конгрессмена». Боб сразу же написал письмо другу семьи, Ральфу Харви, который заседал в Конгрессе США от их округа. В письме были изложены все факты. Ответ на это письмо был выслан в консульство. Через несколько дней мама получила уведомление, что ей разрешили эмиграцию. После долгого, 7-летнего ожидания мы, наконец, были уверены в том, что мама сможет выехать из Германии. И теперь все мы будем в свободной стране. Весна. 1958 год. Америка. Для меня это слово символизировало земной рай. Я по-настоящему радовалась, потому что теперь у меня была страна, которую я могла назвать своим домом. Я стремилась к лучшей жизни, к возможности принадлежать к чему-то общему, что можно назвать своим, смешаться с этим общим, чтобы на меня не смотрели, как на чужую, иностранку или нищую. Я представляла себе, как мы поселимся с Бобом в домике с белым решетчатым забором и счастливо заживем. Все будет так, как я видела в кино и читала в книгах. В то же самое время меня мучили многие вопросы. Мама не сможет приехать еще несколько месяцев. Кто позаботится о ней после того, как мы с Бобом уедем? Она все еще плохо говорила по-немецки. Сможет ли она сама завершить оформление документов на эмиграцию? Кто поможет ей, когда настанет время отправляться в путь? Боб первым уехал из Германии, и я вскоре последовала за ним, когда предоставилось свободное место на военном судне. Когда я обнимала маму на железнодорожной станции, я вдруг всем сердцем осознала, что я на самом деле уезжаю. Всю дорогу до Франкфурта я плакала в поезде и вспоминала о пальце и ногте, о которых как-то говорил Боб. Боль была гораздо сильнее, чем я того ожидала. Если отделить ноготь от пальца, то будет больно, но болеть будет в одном месте. У меня же боль исходила из самой глубины души, и я ничем не могла ослабить ее. Во Франкфурте меня отправили специальным поездом для семей военных, направлявшимся в порт Бремерхавен. В Бремерхавене я села на корабль, и еще до того, как мы вышли из Ла-Манша и вошли в Атлантику, я уже жестоко страдала от морской болезни. Судовой доктор и Лу Энн, молодая американка, с которой я познакомилась в порту, каждый день выводили меня на палубу, надеясь на то, что свежий прохладный воздух поможет мне поправиться. Но желудок отказывался повиноваться, и даже мысль о еде вызывала у меня тошноту. Я потеряла счет времени, пока, наконец, не разнеслась новость, что мы приближаемся к статуе свободы. Зная, что путешествие приближается к концу, я вышла на палубу, чтобы посмотреть на этот великий символ. От вида этой гигантской женщины у меня по коже пробежал озноб. Она напомнила мне о том, насколько изменилась моя жизнь. Морской воздух немного оживил меня, я снова вспомнила раннее утро в Дружковке, когда я наслаждалась пейзажем, сидя рядом с нашим домом. Каким простым был тогда мой мир? Сад, ручей, огород, дом из трех комнат, амбар. Если бы судьба так распорядилась, то я могла бы до сих пор жить в том привычном окружении. Но по независящим от нас обстоятельствам все изменилось. Я содрогнулась, вспомнив наш путь в Германию на поезде, когда меня, маму и брата заталкивали в вагоны для скота. Ужасы лагеря до сих пор снились мне в ночных кошмарах. Я никому не рассказывала о том маленьком мальчике, которого избивала его бабушка. Годы, проведенные в лагере гитлеровской молодежи, год, когда мы скрывались от советских властей, желающих возвратить нас назад в концлагерь коммунизма. Жизнь в стране, которая не хотела нас видеть, но вынуждена была терпеть. Все это наложило глубокий отпечаток на мою судьбу. Но теперь все изменится. Гигантская статуя женщины надежды, казалось, говорила, что моя неуверенность, страхи, ночные кошмары — все это отойдет в прошлое. Новая жизнь в стране неограниченных возможностей лежала передо мной. Я буду свободна, свободна иметь свое собственное «я», свободна от критиканства и преследований. И лучше всего были, конечно, перспективы семейной жизни. Когда корабль пришвартовался, большая толпа двинулась в нашу сторону, чтобы приветствовать пассажиров. Я нервно вглядывалась в лица, отыскивая Боба. Наконец, я увидела его в центре толпы, стоящего на цыпочках, машущего мне с широкой улыбкой на лице. Я была так рада увидеть его, что сразу же почувствовала прилив сил и энергии, который, кроме того, заряжала шумная радостная толпа и большой город. Огромные здания были гораздо выше, чем я предполагала, и повсюду были люди, их было больше, чем я когда-либо видела. Но сейчас мне хотелось быть только рядом с Бобом. Мы соединились в крепком объятии. Затем он поднял мои сумки, и мы вышли из порта. После того, как я рассказала Бобу о своем путешествии, я спросила его о делах с Columbia Records. Он рассказал мне, что встретился с вице-президентом компании, заведующим записью. Я позвонил ему сразу же, когда приехал. Он тепло принял меня, но сказал: «Мне очень жаль, Боб, но музыкальная индустрия изменилась. Сенатор уже не в почете, и нет никакого смысла представлять публике новую звезду в его стиле. Новая звезда теперь — Элвис Пресли. Вот таких людей мы сейчас ищем». «Ты, должно быть, очень разочаровался», — сказала я. «Нет, не очень. Я поблагодарил мистера Уилли за его теплый прием и возможность встречи. Но теперь мне надо двигаться дальше. Меня ждет работа у Армстронга. Я не знаю, куда меня направят, но надеюсь, что это будет Техас. Мне жаль, что с музыкой ничего не получилось. Но теперь мы вместе, и мы будем счастливы, где бы мы ни находились». Мы поселились в гостинице, и Боб начал мне показывать нью-йоркские достопримечательности. Автобусная экскурсия по городу, знаменитые рестораны, кино и выступления. Впечатлений было слишком много, чтобы все переварить. Это был совершенно другой мир, настолько насыщенный новым, что мне было трудно представить. На вершине Empire State Building я смотрела на огромный город и вспоминала, как я, маленькая девочка, забиралась на крышу нашего домика в Дружковке и думала, что Германия должно быть рядом, за горизонтом. Каким небольшим казался тогда мир, и каким огромным оказался он сейчас. Я чувствовала себя маленьким зверьком, который впервые вылез из своей норки и увидел белый свет.